71. Кактусы. Я еще по жизни поскитаюсь, и покуда веки не смежил, поищу любовь, заморский кактус, с аленьким соцветием меж игл. А. Я вышел из парткома и очутился в ресторане, наполненном питательными запахами, звоном посуды и шумом веселого насыщения. Такое соседство всегда казалось мне странным, но сегодня, после всего случившегося, поразило в самое сердце своей нелепостью. Будто в жестоком бою с криком «Ура!» я выскочил из окопа и вдруг увидел за бруствером накрытый стол, за которым пируют погибшие и живые враги и соратники. Бред! У камина раскрасневшийся Ковригин щедро угощал членов парткома. Скатерть под закусками не проглядывалась. Меж блюд, тарелок и розеток, как сталинские высотки, торчали бутылки шампанского, водки, коньяка. Кроме Зыбина, Ашукиной, Застрехиной и Борозды, голосовавших против исключения, за столом оказался воздержавшийся Дусин и, что ж совсем удивительно, Флагелянский. Притершись слева к лидеру деревенской прозы, он как раз произносил в честь классика льстивый тост. Судьба Леонарда Семеновича сложилась затейливо. Через два года он вместе с Анатолием Приставкиным организует «Апрель» — объединение писателей в поддержку перестройки, сожжет перед телекамерами свой партбилет и одним из первых перебежит от Горбачева к Ельцину, дорастет до поста заместителя министра культуры и физкультуры. Во время прогулки на авианосной президентской яхте Флагелянский обратится к размякшему от водки гаранту с проектом легализации однополых браков, за что будет сброшен с борта в холодные Балтийские воды. Выплыв, он уйдет в отставку и сделается послом доброй воли. Умрет Флагелянский в 2014 году, объевшись устриц на банкете по случаю годовщины фонда «Слезинка ребенка плюс», созданного актрисой Челитой Хомутовой. Но вернемся в октябрь 1983-го. Зыбин, сидевший по правую руку от классика, увидев меня в проеме, наклонился к хозяину застолья и что-то сказал, кивнув в мою сторону. Видимо, предложил позвать к столу. Однако Ковригин лишь презрительно отмахнулся. На пальце классика снова блистал царский перстень. Я повернулся, чтобы уйти, но услышал за спиной знакомый голос. «Посторонись!» Алик, накренившись, тащил в партком полный поднос. «Ну что, Жоржик, не берут тебя в компанию? Брезгуют?» Он остановился перевести дух. «Чем-то ты Ковригину насолил?» «Ты-то откуда знаешь? Я же стол обслуживаю, слышал, как он тебя сопляком обзывал. Ладно, не циклись. Он мужик путанный, иногда червонец бросит, не глядя, а в другой раз счет мусолит, за каждую копейку расспрашивает. Выпить хочешь?» «Хочу». «Погоди». Держа тяжелый поднос на растопыренной, побелевшей от напряжения пятерне, официант свободной рукой налил мне из пузатого графина, предназначенного начальству, полную рюмку. «Быстренько». «Заметит». «Не заметит. Лимончик возьми». «Спасибо». Я выпил. Он забрал у меня рюмку, стряхнул ее, как градусник, поставил на поднос и скрылся в парткоме, привычно открыв дверь ногой. Доброго Алика через 5 лет зарежет бритвой ревнивый любовник. Когда я шел к выходу, Этерия Максовна оторвалась от Агаты Кристи, которую читала в оригинале, и, проводив меня задумчивым взглядом, бросила вдогонку. «Ты смелый мальчик. Мне в молодости такие нравились». Гардеробщик Зимин услужливо помог мне одеться, терпеливо ждал, пока я попаду в рукава, а, принимая мелочь, шепнул: «Дай бог здоровью, чтобы обошлось». Когда и как закончил свои дни гардеробщик Зимин, даже не знаю. Да и кто интересуется судьбами гардеробщиков? Я вышел на улицу Воровского. Серый ветер обрывал с деревьев последние листья, золотой праздник осени кончился, повеял ранними холодами, но от коньяка в желудке появилось примирительное тепло, растекавшееся по всему телу. Когда я проходил мимо распахнутых ворот Большого Союза, меня окликнул Семеркин. Со стопкой скоршевателя он из иностранной комиссии, расположенной в левом флигеле, бежал в секретариат. «Завтра документы в МИД отправляем», — бодро доложил Миша. «Готовься! Ох, и попьете винище! Итальянские коммунисты принимают как надо!» «Не то что французы, жмоты запредельные». «А что брать с собой?» «Ну, как обычно, водочку и корку, балычок, шпрот они уважают, а от значков с Лениным просто тащатся». Тебе чего привезти? Притащишь бутылочку граппа, не обижусь. У особняка Берии не было ни катка, ни траншеи, виднелась лишь свежая заплата из темного асфальта. Постовой одиноко топтался возле своей будки, явно скучал после наплыва зевак. Я его знал. Иногда он заглядывал к нам в туалет. Облегчаться на суверенной территории иностранного государства ему не полагалось. «Ну и что это было?» — спросил я. «Сказали остатки приходского кладбища 17 века». Вяло отозвался он. «Врут, наверное. Ясен хрен врут. Разве у нас правду скажут?» Раздраженно ответил человек в погонах. В редакционных дверях я столкнулся с целеустремленной, как боеголовка, Верой Павловной. «В высотке венгерских кур дают», — обдав меня красной Москвой, сообщила она. «Вам брать?» «Не надо. Сегодня у нас был негласный выходной, библиотечный день. Малая передышка перед работой над свежим номером, начинавшейся в среду. Во вторник редакция вымирала. На месте сидела обычно только машинистка, чтобы спокойно печатать свою халтуру, да иногда, увиливая от семейной поденщины, приползал Торможенко, воять голографический роман. В коридоре я наткнулся на стул из красного дерева с кривыми, как у бульдога, ножками и облысевшей синей обивкой. Гарика в редакции не оказалось, зато дверь в залу была приоткрыта и слышались голоса. За длинным столом пили чай с тортом «Сюрприз трое» — Макетсон, Синезубка и дебелая блондинка с черной бархатной шапочкой на макушке. Увидав меня, ответственный секретарь вскочил. «Ах, Георгий Михайлович, как славно, что вы пришли. Давно хотелось познакомить. Это моя жена, Галя». Он запнулся, испуганно глянув на Жабрину, и поправился. «Галина Вениаминовна». «Очень приятно». Я пожал потную дрожащую ладонь брошенки. «Борис Львович, мне много вас рассказывал», — пролепетала она. «Мне тоже о вас». Тут я понял, никакой шапочки на голове нет, просто бедная женщина от отчаяния перестала подкрашивать корни отрастающих черных волос. «Галина Вениаминовна привезла мою коллекцию кактусов», — ликуя сообщил Макетсон. «Правда, еще не всю. Сейчас я, наконец, вам ее покажу». Он метнулся к подоконнику и принес картонную обувную коробку. В ней теснились целлулоидные стаканчики, из которых торчало десятка-полтора маленьких кактусов, напоминающих новорожденных ежей с зелеными иглами. Один из ежиков расцвел, выпростав из колючек фиолетовые лепестки, похожие на скомканный фантик от мятного леденца. «Это мой гримуар», — гордо предъявил кактусовод. «Изумительно. Он, вероятно, очень редко цветет», — восхитился я, стараясь скрыть недоумение от того, что знаменитая коллекция уместилась в обувной коробке. «Очень редко», — важно подтвердил он. «Как и настоящая любовь», — с тонкой улыбкой добавила Синезубка. «Настоящая?» — вздрогнула всем телом Галя. «Георгий Михайлович, можно вас на секундочку?» — пробормотал ответ Сек. «Я сейчас вернусь», — предупредил он с опаской, глянув на женщин. «Не беспокойся, Боря, мы просто поговорим». Поняв его взгляд, успокоила пока еще жена. «Да, Боречка, только поговорим». Мы пошли в мой кабинет, причем Макетсон несколько раз с тревогой оглянулся на мирно беседующих дам. «Вот ваш заказ». Он показал на пакет, стоявший возле стола. «Дали еще дополнительно кусок российского сыра. С вас рубль 25». «Спасибо». «На здоровье». «А они не подерутся?» — тихо спросил я, отсчитывая деньги. — «Ну что вы, Егор, интеллигентнейшие женщины. Запомните, достойные люди умеют расставаться достойно». — «Надеюсь», — вздохнул я с завистью. Макетсон проверил, плотно ли закрыта дверь, потом подошел к окну и, проводив взглядом несколько пар торопливых ног, спросил. — «Наверное, успокаивает». — «Что?» — «Ноги». — «Смотря какие». — «Слушаю вас». — «Егор, вы совершили мужественный, хотя и опрометчивый поступок. Ковригин того не стоит, но вам виднее. Последствия, сами понимаете, могут быть печальными». — «Посмотрим. Это все, что вы мне хотели сказать?» — «Нет, не все. У меня для вас две новости. Одна хорошая, а вторая, ну, так себе. С какой начать?» — «С хорошей». — «Я был утром там». Он показал пальцем вверх. — «Ну и как там?» — «Нормально. К оперативным действиям меня привлекать больше не будут, в командировке посылать тоже. Подполье отменяется, мое имя слишком хорошо известно в диссидентских кругах. Теперь я смогу сосредоточиться на работе в редакции. Вы довольны?» Ответ Сек глянул на меня с обидой. «Счастлив. А вторая новость?» «Не знаю, как и сказать». «Можете меня не щадить?» «Ну, в общем, мне дали понять, что я теперь нужнее здесь, в газете». «Вот и хорошо». «Мне показалось, после вашего поступка они хотят знать про вас больше». Макетсон посмотрел на меня со значением. «Вы поняли?» «А когда вам дали понять утром?» — невинно уточнил я. «Только что по телефону», — невозмутимо ответил Борис Львович. «Утром меня спрашивали, можно ли вам доверять. Не волнуйтесь, я дал вам лучшие референции». «Тронут». «Егор, вы зря иронизируете. Мы должны беречь друг друга и не подставлять. Понимаете, о чем я говорю?» Но тут из зала послышался жуткий визг, и донеслись тяжелые глухие удары. Мы бросились на шум и застали страшную картину. Галина Вениаминовна оказалась вовсе не дебелой, а весьма могучей дамой. Мощной десницей она вцепилась в волосы разлучницы и мерно била ее головой о стол, грохотавший точно большой цирковой барабан. Бум-бум-бум! В шуйце оскорбленная супруга сжимала, занеся для последнего удара железный строкомер. Я, метнувшись, перехватил колющий предмет, а Макетсон с трудом оторвал от прически любовницы скрюченные пальцы жены, кажется, вместе с волосами. «Галя, Галя, что ты делаешь?» «Я убью эту суку! Я покажу тебе Бореньку, лярва немытая!» И она, извернувшись, тектоническим ударом ноги опрокинула стул вместе с Машей, воющей от боли и ужаса. «Идите, Егор, идите!» — взмолился пунцовый муж-любовник. «Идите, я сам со всем разберусь!» «Уверены?» «Да-да, идите, прошу вас!» И он захлопнул за мной дверь. В коридоре на стуле развалился Гарик. «Дерутся?» — спросил он. «Дерутся». «Значит, любят. Клянусь солнцем матерей».